Глава четвертая. На следующий день в 7 часов утра Мэсон решил, воспользовавшись затишьем, попытаться посадить Блоссом на мель у берега. Таким образом, экипаж без труда перенесет на сушу все необходимое и ценное для островитян. Посадка судна на мель, операция вообще нелегкая. И Мэсон справедливо опасался, как бы Блоссом, менее маневренный, чем шлюпка, не стал поперек волны. Однако все обошлось благополучно. И так как удача никогда не приходит одна, как раз сегодня кончился период приливов. Таким образом, можно было рассчитывать, что в последующие дни Блоссом будет прочно сидеть на мели, и корме его не угрожает таран прибоя. Беглецам повезло еще и в другом отношении. Как раз возле того места, где судно посадили на мель, на берегу высилась округлая скала длиной примерно в 40 футов и высотой 10 футов. Впрочем, судно чуть было не прижало к скале, и правый его борт прошел в каких-нибудь 3 футах от нее, прежде чем киль зарылся в песок. Мэсон сразу же смекнул, как может оказаться полезным для них близкое соседство скалы. Он приказал матросам принаитоваться к ней крюками с таким расчетом, чтобы при низкой воде корабль, опираясь корпусом на скалу, держался в равновесии и палуба не слишком накренилась. Так как сейчас вода спала, то судно прочно закрепили с помощью распорок, вбитых справа и слева, и если смотреть со стороны, могло показаться, что корабль преспокойно стоит в верфи. Посадки на мель, требовавшие немалого искусства, сопутствовала удача. Ветер дул в корму, и экипаж с беспримерным рвением с 8 утра до 8 вечера трудился, забивая распорки. Таитяне не отставали от белых, и матросы, которые со времени шторма относились к черным с пренебрежением, к концу дня стали поглядывать на них более дружелюбным оком. На следующий день, проснувшись позаранку, экипаж убедился, что нос корабля находится как раз под нависающей частью скалы. Это обстоятельство навело Маклеода на мысль устроить горизонтальный ворот, что позволит затем без особых усилий поднять на скалу все, что решено было захватить с Блоссома. Ни с кем не посоветовавшись, он взял себе в помощники части экипажа и собрал на борту требуемые для постройки ворота материалы. Когда в 8 часов Мэсон в сопровождении Парсела появился на палубе, он к своему великому изумлению обнаружил, что люди без его ведома занялись на вершине скалы какой-то работой. Операцией руководил Маклеод. Сам он работал за троих, поносил, на чем свет стоит, своих нерасторопных помощников, и огонь вдохновения оживлял его обычно мертвенно-бледное лицо. Мэсон даже побагровел от гнева. Все это делало за его спиной. Значит, матросы открыто не признают авторитета капитана. — Мистер Парсел! — закричал он, и голос его дрогнул. — Это вы дали приказ? — Отнюдь нет, капитан. Мэсон двинулся к корме так стремительно, что Парсел еле поспевал за ним. Задрав голову, капитан уставился на Маклеода, который трудился на скале метров на 10 выше корабля, и сухо спросил. «Что это вы делаете, Маклеод?» «Мастерю ворот», — ответил Маклеод, не отрываясь от работы. «А кто вам приказал его делать?» Маклеод поднялся, распрямил свое длинное костлявое тело, оглядел своих помощников, пожал плечами и, склонив узкое, как лезвие ножа, лицо, проговорил медленно, скрипучим голосом. «Вы, капитан, мне нужны, когда дело идет об управлении кораблем, а когда я мастерю ворот, вы мне вроде как бы и ни к чему. Это ж мое ремесло». Прищурив глаза, Парсел поглядел сначала на Мэсона, потом на Маклеода. Маклеод, конечно, дерзит, но ответ его все-таки прозвучал уклончиво. Видимо, он не решается начать открытую войну. «Речь идет не о вашем ремесле», — сухо возразил Мессон. «Я не давал вам приказания делать ворот». «Вишь ты!» Маклеод снова обвел взором матросов и придал своей физиономии безнадежно тупое выражение. «Разве я плохо придумал насчет ворота?» И это была увертка. Мессон несколько раз растерянно моргнул, и жилы у него на шее вздулись, но он сдержался. «Повторяю вам», — произнес он спокойным тоном, — «дело вовсе не в вороте. Я просто хочу напомнить вам, Маклеод, что во всем нужен порядок и что я командую судном». «Есть, капитан», — отозвался Маклеод и добавил в полголоса, но с таким расчетом, чтобы его слова долетели до слуха Мессона. «А я как раз и не на судне, а на суше». Окружавшие его матросы заулыбались. «Здорово сказано, здорово!» Маклеод выразил их общие чувства, даже те, кто не имел на старика зла. На корабле они ему повинуются, а на суше они уж не матросы. «Прикажете разобрать ворот или оставить?» — продолжал Маклеод наигранно покорным тоном и снова обвел матросов взглядом, как бы приглашая их полюбоваться тупоумием начальства. Мессон почувствовал подвох. Он заколебался. «Если сказать, разберите ворот, экипаж ополчится против него, так как разгрузить блоссом необходимо, и тогда матросам придется таскать грузы вверх на себе. А если он скажет, молодец, продолжайте, матросы чего доброго, решат, что он, капитан, стушевался перед ними?» «Мистер Парсел проверит вашу работу», — произнес он, наконец, «и даст вам соответствующие указания». Он тоже увиливал, но это не уронило его в глазах матросов. Напротив, старик правильно сманеврировал, от решения воздержался и передал руль своему помощнику. «Есть, капитан!» — небрежно бросил Маклеод, поднося к бескозырьке указательный палец вместо положенной пятерни. Склонившись над воротом, он в полголоса пробормотал. «Наш Парсел в плотнее, чем деле, разбирается примерно так, как я в Библии». Смэдж фыркнул. Мессон и Парсел, стоявшие внизу на судне, направились к трапу. Матросы радостно переглянулись, и все, как по команде, посмотрели вслед удалявшимся офицерам. Отсюда, со скалы, они казались ничтожно маленькими, как букашки. «Как бы старик не вообразил себя королем острова», — сказал Маклеод. «Да и Парсел тоже», — добавил Смэдж скрипучим голосом. «Я его Библию, знаешь, куда пошлю, да его самого в придачу». Воцарилось молчание. Со времени их пребывания на Таити Смэдж возненавидел Парсела, хотя никто не знал причины этой ненависти. «Он тебе ничего дурного не сделал», — возразил молоденький Джонс, подняв на Смэджа светлые глаза. «Почему ты вечно к нему привязываешься?» Смэдж выставил свой длинный нос, поджал губы, но ничего не ответил. Джонсон откашлялся и заговорил надтреснутым голосом. «Плевал я на Библию, но я вечно буду помнить, как Парсел просил Барта разрешить ему помолиться над телом Юнги. Стоял он перед Бартом, весь розовый, белокурый такой, но просто барышня. Да нет, черт меня побери, какая там барышня? Нужно быть настоящим мужчиной, чтобы против Барта пойти». «Этому старому хрычу так бы зад у начальства лизать!» Маклеод презрительно сплюнул. «Увидит офицера, и сразу бог перед ним на колени!» Старик Джонсон открыл было рот для ответа. Но Маклеод так злобно взглянул на него, что старик предпочел промолчать. С тех пор, как Маклеод хладнокровно вонзил кинжал в грудь Симона, матросы стали его побаиваться, а он умело играл на их страхи. Не обращая внимания на Парсела, Мессон хмуро шагал взад и вперед по мостику. Экипаж на суше. Его собственный авторитет падает день ото дня. Блоссом завяз в песке. Скоро его разберут, растащат по дощечке и настроят хижин. Сегодня кончаются 35 лет его морской жизни. «Капитан», — начал Парсел, — «раз вы посылаете меня, я воспользуюсь этим и с вашего разрешения обследую остров». «В таком случае», — сказал Мессон, — «возьмите с собой 2-3 матросов и вооружите их. Все-таки я опасаюсь, что остров обитаем, и жители просто попрятались до времени». Парсел молча взглянул на Мессона, а тот продолжал спокойным, невозмутимым тоном, словно желая показать своему помощнику, что стычка с Маклеодом не произвела на него самого никакого впечатления. «Хотя, откровенно говоря, вряд ли это так. Мы не обнаружили ни следов костра, ни тропинок, ни посевов. Но вы сами увидите, остров опоясан полосой джунглей, и джунгли эти почти непроходимы. Для партизанской войны место идеальное. Представьте себе невысокие пальмочки. Тысячи таких пальмочек растут вплотную друг к другу. Приходится раздвигать стволы, иначе не пройдешь. А подальше гигантские папоротники, такие как на Таити. Стволы у них толщиной...» Он хотел было сказать «с мою ляжку», но осекся. Слово «ляжка» показалось ему неприличным. «Короче, стволы толстенные, мистер Парсел, листья гигантские, еще больше, чем Таити. 3 шага вбок, и человек исчезает». «Однако, если вы не обнаружили следов костра...» Начал было Парсел. «Я не был на горе, занимающей всю южную сторону острова. Просто обошел его понизу. Зрелище малопривлекательное. Хаотические нагромождения камней. Даже трудно представить себе, что там могут жить люди. И однако все возможно. Там берет свое начало единственный поток. Следовательно, вода есть». Он замолк и бросил сухим и официальным тоном, будто внезапно вспомнил, что перед ним его подчиненный. «Потрудитесь вернуться к полудню». «Так рано?» — удивился Парсел. «И почему именно к полудню?» «Я жду вас здесь к полудню, мистер Парсел», — повторил Мессон все тем же сухим тоном. «Есть, капитан», — ответил Парсел, опуская глаза. Ему стало неловко. «Бедный Мессон! Это же чистое ребячество!» Стычка с Маклеодом запала ему в сердце, и вот теперь он хоть в малом старается показать, что авторитет его непоколебим. «Вот это я подрываю его власть», — подумал Парсел, поворачиваясь кругом. Мессон окликнул его. «Возьмите план», — сказал он более дружелюбным тоном. «Я сам его набросал вчера. Он вам пригодится». Парсел спустился с мостика и выбрал себе в провожатые Беккера, Ханта и Миань. Когда Омаата увидела, что ее жено стал рядом с лейтенантом, она торжественно выступила вперед и попросила Парсела позволить ей тоже идти с ними. Парсел разрешил. Его молча и умоляюще посмотрела на него своими прекрасными голубыми глазами. Парсел утвердительно кивнула ей. А тут подошли еще 2 таитянки, Ити и Авапуи, а за ними другие, которые, конечно, тоже получили бы согласие, если бы Мессон не крикнул с мостик, что больше никого брать не разрешает, ему и так не хватает рук для разгрузки судна. Маленькому отряду пришлось не меньше 20 минут карабкаться вверх, совершая чудеса ловкости, да еще под палящими лучами солнца. и во время подъема над ними с угрожающими криками кружили морские ласточки, тысячами гнездившиеся в прибрежных скалах. Добравшись до цели, Парсел уже приготовился к трудному переходу через пальмовые заросли, описанные Мессоном. Но как раз над самым берегом, в чаще, открывался просвет шириной метров в 20, а за ним виднелись могучие деревья и сулящие прохладу тень. Парсел не сразу направился в ту сторону. Он обошел скалу кругом, решив подняться на площадку, где Маклеод установил свой ворот. Маленький отряд следовал за ним. При приближении лейтенанта матросы замолчали и теснее сгрудились вокруг ворота, словно этот еще недостроенный механизм был символом их раскрепощения. Маклеод даже не поднял от работы свое костистое лицо. И, видя, как напряглось его тощее тело, Парсел понял, что тот только и ждет предлога, чтобы надерзить вдвойне. «Какой все-таки неприятный человек!» — подумал Парсел, — но я его не виню. По какому праву офицеры Блоссома должны распоряжаться на острове? Он медленно приближался к вороту и с каждым шагом ощущал растущую недружелюбность матросов. Сейчас в их глазах он был помощником капитана Блоссома, отряженным сюда, чтобы установить, надо ли доделывать ворот или нет. Внезапно его охватила злоба против Мессона. Зачем капитан навязал ему эту нелепую роль? Если играть ее всерьез, матросы его возненавидят. Если отказаться, матросы все равно будут относиться к нему с подозрением. Разумнее всего постоять у ворота с минуту и вообще не открывать рта. Но тут же Парсел подумал, к черту благоразумие. И он шагнул вперед, будь что будет, он сам атакует. Но не успел. Маклеод начал атаку первым. Однако обрушился он не на Парсела, а на Беккера, к которому прильнула Авапуи. Он неприязненно посмотрел на Беккера, перевел глаза на Авапуи и проговорил, растягивая слова. «Одни работают, а другие в это время прохлаждаются». «Ты меня ничего не просил делать», — огрызнулся Беккер, хладнокровно выдержав взгляд Маклеода и даже положил руку на плечо Авапуи. На этом перепалка прекратилась, и Парсел твердо произнес. «Матросы, вы ждете, чтобы я высказал свое мнение? Что же сейчас скажу? Что касается ворота, это прекрасная мысль. Я вполне доверяю Маклеоду». «Но почему нужно было дерзить мистеру Мессону? Нам предстоит жить на острове всем вместе, так давайте жить в мире!» Маклеод, не торопясь, поднял от работы свое остроносое лицо и ловко сплюнул себе под ноги. А Парсел в это время успел подумать, так и есть, он добирается до меня. «Если вы считаете, что я с воротом хорошо придумал...» Медленно и скрипуче проговорил Маклеод. «Почему бы вам не помочь? В конце концов, я тут ради всех спину гну, и, по-моему, все должны к этому делу руку приложить». Ход был ловкий, и матросы от удовольствия даже плечами повели. Уж очень заманчивую картину нарисовал Маклеод. Офицер трудится, как плотник, под началом простого матроса. «И самое скверное, — подумал Парсел, — что Маклеод прав. Человек он дрянной, а все-таки прав. Вслух он только произнес, как вы сами заметили, я не настолько разбираюсь в плотничьем деле, чтобы быть вам полезным. Но ему не хотелось заканчивать разговор перепалкой, и он прибавил уже мягче. Но если вам потребуется моя помощь, чтобы переводить ваше распоряжение таитянам, я вам охотно помогу. Однако Маклеод не воспользовался предложенной ему возможностью примирения. «Я не нуждаюсь в переводчиках!» Отрезал он таким грубым и дерзким тоном, что Парсел покраснел. «Тем лучше», — ответил он, стараясь унять дрожь голоса. И он ушел, проклиная в душе Маклеода, проклиная себя, Пожалуй, разумнее всего было бы вовсе не вступать в разговор. Он вошел в перелесок, сопровождаемый своей свитой. — Ты за них огорчился, Адамо? — спросила Омаата, легонько обвив своей огромной рукой шею Парсела. Однако даже это легкое прикосновение оказалось достаточно ощутимым. Парсел остановился, мягко отвел руку Омааты, но удержал ее пальцы в своих, вернее, его пальцы совсем исчезли, утонули в ее ладони. Он поднял голову и увидел высоко над собой смуглое лицо великанши, ее широкие ноздри и огромные глаза, блестящие, переливчатые, добрые. «Озера под луной», — подумал Парсел, — «вот с чем я сравнил ее глаза». Вдруг свободной его руке прикоснулась прохладная ладонь его. Он обернулся, она улыбалась ему. Он посмотрел на своих спутников. Его окружили Мяни, Авапуи и Ития. Сердце у него радостно забилось. Его согревало их безмолвное дружелюбие. «Как они добры ко мне!» — благодарно подумал он, — «как к брату». «Значит, если что-нибудь не по мне, это сразу заметно?» — спросил он. «Очень, очень!» — ответила его. «Когда все идет хорошо, у тебя лицо как у таитянина, а когда тебя что-нибудь огорчает, у тебя лицо как у перетани». Миани громко расхохотался. «А какое лицо у таитянина? Гладкое, веселое? А у перетани?» «Сейчас покажу», — вызвалась Итья. Она нахмурила брови, вскинула голову, опустила уголки губ, и ее хорошенькое юное личико вдруг приняло озабоченно важное выражение. Таитянки и Миани так и покатились со смеху. Парсел поймал вопросительный взгляд Беккера и пояснил ему по-английски. «Итья показывает, какие у британцев озабоченные лица». Беккер улыбнулся. «Ничего я не понимаю, что они болтают. Неплохо бы научиться хоть чуточку». Авапуи обернулась к Парселу. «Что он сказал?» «Сказал, что ничего не понимает, когда вы говорите». «Я его научу», — сказала Авапуи. Она положила руку на плечо Беккера и произнесла по-английски, выпивая каждое слово. «Я говорю тебе», — поправил Беккер. «Тебе», — повторила Авапуи, пропев и это слово. Парсел дружески взглянул на них. «Хорошенькая, ничего не скажешь, но не из тех, чья красота поражает с первого взгляда. Зато от нее исходит какая-то удивительная свежесть и нежность».